Глава 5. Вика. Утро выдалось сложным. С трудом разлепила глаза, оторвала голову от подушки и нашарила рукой чертов телефон, который оказался под диваном. Кто-то решил, что он бессмертный, и начал звонить мне на телефон в 6 утра. Хорошо, хоть на беззвучном режиме стоял. Но вибрация, скажу я вам, раздражала не меньше. Даже моя Маруся спит четко до 7:30 утра. Высветился номер, который майор лично забил в мой телефон. Игорь Исаев. Вот что светилось на экране. И что ему нужно в такую рань? Ну да, мы вчера мило посидели, поели, попили. Я выпила целых 2 бокала белого вина, о чем теперь дико сожалею. Голова как часовая бомба. Внутри что-то тикает и вот-вот взорвется. Длинно выдохнула и приняла вызов. Я честно постаралась изобразить милый, приятный и бодрый голос, но получился скрип старой двери. «Алло?» «Вика, доброе утро. Я разбудил, да?» Прозвучал радостный голос майора. Я поморщилась, потерла лоб и произнесла. «Да нет, что ты, я уже встала». Тут же умолкла и обеспокоенно поинтересовалась. «А ты, что-то произошло?» «Нет-нет, все в порядке», — проговорил он мягко и словно заранее извинялся. «Я насчет теста». «Ага», — протянула я, сама не понимала, зачем мне с самого утра напоминать об этом. «Или майор думает, что я тупая?» Оказалось, все совсем не так. «Я договорился, к 8 нас ждут. Сделают все быстро. Через 4 дня будет результат. Обычно 2 недели, но нам ускорено», — пояснил Игорь. «Заеду за тобой и Машей в течение часа». Я впала в легкий ступор. Это мне нужно за час успеть сделать то, что я обычно делаю за 3. Покормить Марусю, поесть самой, помыться, привести себя в порядок, собрать дочку, сумку. Вот черт! Хорошо, жду. Он отключился, и я сразу, как ошпаренная, подорвалась с места. Запуталась в одеяле и грохнулась на пол. Произвела столько шума, что соседи снизу застучали по батарее. Проснулась моя малышка и затребовала к себе особого внимания. «Да-да, моя сладкая, знаю, что для тебя это тоже слишком раннее пробуждение», — ворчала я. Переполненная грудь болела, молоко потекло, намочив и испачкав мне сорочку. Сменила малышке памперс и приступила к кормлению. Но съела малышка немного, это из-за ранней пробудки. Пока дочка вяло играла в манеже, врубила чайник и забурилась в ванную. Из зеркала на меня глянуло чудовище. Из-за того, что не выспалась, глаза были красными и припухшими, губы точно вареники. Но хоть надувать не надо, они у меня от природы такие. Лицо было помято, волосы торчали в разные стороны. Голова трещала, грудь болела, нужно срочно стаживать молоко. Быстро почистила зубы, затем забралась под душ и в темпе вальса вымыла голову, сама вся помылась. На всякий случай побрила ноги и все остальное. С появлением малышки про эпиляцию пришлось забыть, и времени нет, и лишних денег. Отжала волосы и завернула их в полотенце. Надела свой древний, растянутый, но ужасно удобный теплый халат и выскочила из ванной. Проверила дочку. Маруся просто взяла да вырубилась, прямо в манеж в обнимку с игрушками. Покачала головой и вздохнула. Ребенок не доспал свое. И когда проснется снова, будет раздражён и устроит мне веселый день. Вот не мог майор договориться на попозже. Выпила таблетку от головы, налила себе чашку чая, хотя очень хотелось кофе, и улыбнулась, глядя на чистую кухню. Исая вчера сам все убрал, посуду перемыл. Красота! Тронула лепестки белых роз, бутоны уже начали раскрываться. Потом потерла глаза и зевнула, едва не вывихнув себе челюсть. Надо бы съесть хоть что-то, но аппетита нет, слишком рано для моего желудка. Плюхнулась в кресло с молокоотсосом. И пока агрегат делал свое дело, я сделала глоток чая. И чуть не облилась им, когда в двери неожиданно позвонили. «Черт, так и заикой стать можно», — проворчала я. Маруся вздрогнула и захныкала. «Все, теперь точно весь день коту под хвост». Запахнула на себе халат, агрегат сунула в карман и вместе с молокоотсосом на груди пошла смотреть, кого там принесло. Для Игоря было рановато, еще 20 минут у меня есть. «Вот засада», — пискнула, когда в глазок увидела Исаева. Он выглядел, как с обложки журнала, весь такой модный, стильный, чистый, будто только из салона красоты. А я сейчас выгляжу, как атомная война. Мысленно покостерила Игоря и все-таки открыла двери. «Я еще не готова», — пробормотала раздраженно. Мужчина виновато улыбнулся и вошел, открыл рот, чтобы что-то сказать, и вытаращился на меня, точнее, на мою грудь. Чертов халат распахнулся. «Я... короче, проходи». Пробормотала и убежала утешать Марусю. «Может, дальше сцеживать не придется, сейчас она снова поест». И правда, дочка сразу успокоилась. В комнату вошел майор и застыл памятником самому себе, глядя, как я кормлю нашу дочь. Я гулко сглотнула и прошептала. «Тебе придется нас подождать». «Да, конечно. Я принес сэндвичи, еще горячее». Потер затылок и добавил. «Наверное, я на кухне подожду, да?» «Ага». Я полностью сосредоточилась на своей крошке, на ее пухлых щечках, маленьком носике, зеленых глазках. Она вся такая сладкая, вкусная, как сахарная горячая булочка. Доверчиво пыхтела, прижималась ко мне, ведь мама для нее — это ее личный островок безопасности. Я нашептывала ей милые потешки и не сразу поняла, что Исаев никуда не ушел. Он как зачарованный смотрел, слушал. Ощутила, что лицо мое порозовело, но прогонять мужчину не стала. «Вика, нам все-таки удалось собраться и выехать в клинику. Маруся, сытая, довольная, радовалась жизни и что-то свое детское лепетала. Она была одета в свой лучший комбинезончик. Пухлая мордашка светилась любопытством. Она с интересом поглядывала в сторону майора, который, кстати, озаботился тем, что приобрел детское кресло в машину. В самом Исаеве чувствовалась умиротворенная сила, а еще мужчина излучал радость от того, что мы вместе куда-то едем. Хотя он мою малышку и видит-то второй раз в жизни, а вот я чувствовала себя странно, напряженно. Внутренне ожидала подвоха в любой момент. Я тоже косилась на Исаева и размышляла, неужели он всерьез будет заботиться о Машеньке. Себя я в расчет не брала, понятно, что майор вряд ли затеет со мной отношения. Знаете, почему так думаю? Просто одно дело, когда мы встретились, переспали и разбежались, как попутчики. Никаких обязательств, никаких общих интересов. Нам было легко, хорошо в тот момент. Сейчас все по-другому. У меня ребенок. Да, малышка от него, но я уже не та Вика, которую он встретил в том ресторане. Я со своей Марусей, со своей сладкой лапочкой-дочкой навечно связана. А Исаев? Он получает новые впечатления. Ему кажется, что его жизнь обрела смысл и заиграла новыми красками. Но он ошибается. Не всегда будет легко, весело, интересно. Марусь у меня с характером. Иной раз и концерт может устроить, что мне хочется взять и выйти в окно. А когда заболеет, хочется кричать, забрать ее боль. Я каждую минуту неосознанно защищаю свою сладкую булочку, понимая, что когда вырастет, я не смогу защитить ее от всей жестокости мира, уберечь от любых опасностей того будущего, что ее ждет. Сердце матери всегда будет родить, болеть за свое дитя, всегда будет любить. А Игорь Исаев, он ведь просто сейчас включился в игру «Семья», пытается за одну минуту стать хорошим отцом? Ладно, допустим, он и правда клевый мужик со всеми вытекающими, но как он себе в принципе представляет наше будущее? Он перевезет нас к себе и войдет в роль любящего отца и мужа? Или сам переедет ко мне? Ой, нет. Второй вариант меня категорически не устраивает. Если я доверюсь ему, как он проявит себя в какой-нибудь неординарной или сложной ситуации? Сможет ли он один на один побыть с ребенком? От этой мысли мне сразу стало дурно. Оставить малышку с мужчиной, который понятия не имеет, как обходиться с младенцами? Да вы что? Я же накручу себе мозги на бигуди и сойду с ума. Я не знаю, какой Игорь Исаев как человек. Тот факт, что он мент, для меня уже огромный и жирный минус. Я давно распрощалась с иллюзиями, что полицейские все как один порядочные. После того, что они сделали с моим папой, я приобрела стойкую неприязнь к данному виду профессии. Но даже если представить, что майор все же хороший мент, то это качество все равно не делает его отличным папочкой. Нас ведь на самом деле ничего не связывает, кроме моей крошки. Мы совершенно чужие люди. И я по факту как дура повелась на его харизму, обаяние и даже вот тест на отцовство взяла. Да поехал с ним делать. И внутри у меня все похолодело. Вот нифига я доверчивая. А если он все это разыграл, чтобы усыпить мою бдительность? Сейчас узнает, что Маруся его на все 100%, и маска принца на белом коне слетит с него, как кожа после пилинга. Не просто так он вчера обмолвился, что придет ко мне с инспектором по делам несовершеннолетних. Ой, мать, вот я дура. А Люська — скотина. У меня ладошки вспотели. Сердце забилось так часто и так громко, что мне показалось, будто его стук слышит и майор. Вон, едет и зыркает на меня в зеркало заднего вида. Строит мне глазки. Лыбится, как придурок. Нет, меня не проведешь. Вика не совсем дура. Я надеюсь. Ты что-то лоб хмуришь, будто о чем-то сильно думаешь. Все в порядке? Поинтересовался он вполне невинно. От его голоса я вздрогнула. Думаю... Да у меня уже в голове возникли 100 500 версий развития событий, и все они были далеки от прекрасной семейной идиллии. «Слушай, хочу спросить, а что дальше?» Решила я сразу расставить все точки над «и». «Предупрежден, значит, вооружен». «Ты о том, как мы будем жить дальше? Ты, я, Маша, ты об этом?» «Вау, гений сыска, феноменальная работа мозга. Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро просто обрыдались. Игорь Исаев сразу понял, о чем я говорю». Но мне пришлось попридержать свой яд и не облить им Исаева с ног до головы, хотя захотелось. «Да, я об этом», — произнесла максимально спокойно и без ехидства. Сцепила пальцы и пристально уставилась на темный затылок майора Исаева. «Ты живешь на пособие и подработку, верно?» — проговорил он осторожно. «Люся, я вырву тебе все твои блондинистые патлы и продам их». «Да», — протянула тоже осторожно и поспешила добавить. «Ты не думаешь, что я нищая и все такое. Мой фриланс дает мне достаточно средств. Нам с Машей хватает на все». «Что ему Люська наболтала? Что я нищая?» Майор кивнул. «Это все прекрасно, Вик. Просто теперь тебе, в принципе, не нужно будет работать. Я все устрою». Я вскинула на него обескураженный взгляд. Хотела сказать ему, что пусть катится, откуда прикатил. Но осеклась. Исаев был совершенно серьезен. Протянула я очень глубокомысленно. Облизнула губы и произнесла. «Игорь, но я...» Он не дал договорить. Тихо рассмеялся и очень мягким, успокаивающим голосом сказал. «Вика, никаких «но». С этого дня вся твоя жизнь изменится». Вот это меня и пугает. Я нервно сглотнула. «Погоди немного. Давай не будем спешить, хорошо?» Пробормотала озадаченная и обескураженная напором и деловитостью Исаева. «Прямо Юлий Цезарь. В не виде Вики. Пришел, увидел, победил». «Нет, Вика, не в этом случае. Моя женщина не станет тратить свои ресурсы на нелюбимую работу. Занимайся дочерью, а когда пройдет срок декрета, займешься той работой, которая действительно тебе будет нравиться». «Что-то сильно сомневаюсь, что такой мужчина, как майор, допустит, чтобы я работала. Судя по всему, он самый настоящий тиран». «Исаев!» — воскликнула я, и Маруся на мой вопль икнула и захныкала. Ну вот, свою малышку напугала. Погладила ее и вернулась к разговору. «Игорь, на дворе 21 век. Женщины работают, даже когда у них один, два, а то и три ребенка. И беременные работают, и с мужьями работают, и без мужей. Некоторые делают небольшой перерыв, а потом...» «С тобой будет по-другому», — заявил он. «Ты не лошадь тяжеловоз, Вика. Я понимаю, когда женщина одна, у нее нет того, кто защитит, добытчика нет, а на шее дети, нужно работать, тянуть все на себе, и ей приходится самой становиться мужчиной, становиться сильной. Но теперь у тебя и Маша есть я. Можешь расслабиться и вспомнить, что ты женщина, нежная, мягкая, та, кто обеспечивает уют в доме, холит и лелеет мужчину после трудового дня». Сначала я собиралась с ним поспорить, но потом с удивлением поняла, что мне не хочется этого делать. Вдруг осознала, что мне даже нравится, когда кто-то берет на себя ответственность за твою жизнь и жизнь твоей дочери, и что именно мужчина принимает решение. Обалдеть! Я даже расслабилась. «Ты не споришь?» — удивился майор. Я не удержалась и захихикала. И спросила его. «А что, надо поспорить? Я могу». «Не стоит», — улыбнулся он. В зеркале заднего вида поймала его взгляд и невольно залюбовалась. Потом опустила голову и все же решила уточнить остальное. «Значит, ты не станешь отбирать у меня ребенка? Так ведь, Игорь?» Он выгнул бровь и покачал головой. «Вика, я вчера тебе уже об этом сказал. Я слово «мужчина» офицера дал. Нет, я не стану отбирать у тебя Машу». «Да, знаю, вчера он это говорил. Но что-то мне все кажется таким зыбким, нереальным. Будто я все придумала. Да и мужчины пошли легкомысленные. Слово дали, слово взяли». «Твои слова, что ты будешь заботиться обо мне, о Маше...» Я нервно погладила свои коленки и закончила мысль. «Будто собираешься жить с нами, как... будто мы будем... будто станем...» «Семьей?» — пришел он мне на помощь. Я выдохнула, кивнула и сказала. «Да, просто... Игорь, ты вчера явился, ворвался в нашу жизнь, как ураган. Перепугал меня до чертиков. А сегодня ты говоришь, что я работать не буду. Ты берешь за меня и дочь ответственность. А что, если...» «Если окажусь уродом и решу, что семья не для меня, ты это хотел сказать?» Произнес он холодно и резко. «Ну, в общем, да». «Нет, Вика, я воспитан по-другому. Если я что-то решил, если взял на себя обязательства, то уже не отступлю. Я не бросаю дела на полпути никогда». «Надо же», — хмыкнула я. «Что не так?» — вздохнул майор. «Ну, просто в полиции чаще всего дела бросают на полпути или сливают на кого-то удобного, чтобы скорее завершить дело и повысить статистические показатели. Ты как-то выбиваешься из системы». «Вика, что-то ты совсем плохо думаешь о полиции. Не все козлы, поверь мне. Просто поверь». «Знаешь, а я поняла недавно, что лучше верить только себе. Никому больше», — произнесла задумчиво, вспомнив Люсю. Сжала и потерла виски. Опять голова начала ныть. Закрыла глаза и мысленно простонала. «Кажется, у меня мигрень». «Ты права, верить никому нельзя. Мне можно, запомни это», — уверенно заявил майор. А потом мягко произнес: «Мы приехали».